точно, Нархиро. И говорят, они людей своим волчарам скармливают. Да не, сами едят. Да разве что повкуснее, а остальное волкам, точно. И вали, говорят, чуть ли не наполовину сожрали. А голодали без человеченки-то. Животрепещущее обсуждение прервало появление роскошной кареты. Да, была у Айлены и такая, парадная, выкатываемая из сарая раза два в год, по особым случаям. А что поделаешь, Лория? И явление из этой самой кареты очаровательной дамы в сопровождении явного высокородного. Вторая карета чуть попроще подкатила вслед за первой, и из нее начали выгружаться слуги. Два молодых человека в раззолоченных ливреях. Да, и ливреи тоже имелись. Обычно Елена не настаивала, чтобы слуги носили их. Но если надо произвести впечатление, мало ли. «Погрузите все вещи Лайри Рикер в карету!» Кто бы сейчас узнал скромную художницу? Капризный голос, надменное лицо, осанка, как есть высокородная госпожа. Соседи примолкли, а Айлена непринужденно повернулась к спутнику. «Представляете, Лория, бедная девочка сегодня пережила такое потрясение! Чуть ли не в ее саду нашли труп! Ужасно!» «Конечно, ужасно!» «Так что пусть Лайри поживет у меня какое-то время!» «Успокоится, отвлечется. Может, съездим в столицу на балы или по магазинам пройдемся?» Соседи запереглядывались. История принимала немного иной оборот. Можно осудить чужачку, за которую никто не вступится, ту, которая не похожа на тебя, но высокородную? Да разве благородная дама будет заниматься таким пошлым делом, как убийство? Никогда. Влезать в разговор высокородных соседи не осмеливались. Да и выглядели Лория или даже Трайши так, что понебратствовать не тянуло. Но любопытно же. А Айлена, словно и не замечая никого вокруг, вздыхала о том, как тяжело приличной девушке, как обнаглели убийцы и какое потрясение перенесла Таяна. Разумеется, какое-то время Лайре лучше не возвращаться сюда. И потом, ну кому нужна какая-то Вайра или как ее там? А неважно, ходят тут всякие, не упомнишь. Разумеется, убить хотели Таяну, просто промахнулись или обознались. Как можно перепутать миниатюрную Нархиро с длинной темной косой и плотно сбитую кряжестую блондинку, неважно. Чем неправдоподобнее версия, тем легче в нее верить. Соседи прислушивались. Слуги выносили вещи, подстилку для волчицы и несколько цветочных горшков нарочито медленно, чтобы Айлена успела высказаться. Она и высказалась на тему, что в этом углу и зарежут, и загрызут, и вообще. Она будет настаивать, чтобы Яна переехала отсюда. Высокородной Ларе не место в таком захолустье. В изложении Айлены тихая улочка мало что не сравнялась с портовым кварталом. Возразить ей никто не решался. А Лайри и не думала понижать голос. Наконец все вещи были погружены, и кареты отбыли. Соседи переглянулись. «Это что, она не просто нелюдь, а высокородная?» «У них тоже Лайри есть». «Так ей, небось, и убивать не надо было. Все равно бы разрешилось в ее пользу. Куда Тенсору с Лори ободаться? Рога бы пообломали». «Темное это дело, ой, темное!» Настроение толпы качнулось от однозначного «гнать нечисть долой» к сомневающемуся «может, это и не она?» «Знакомые-то у нее какие приличные!» Дальше все зависело от самой Яны и Рошера, найдут ли они убийцу.